Глава 25. После такого предисловия я с нетерпением ожидал встречи с альтаирцами. Гостиница «Созвездие Орла» была зданием из металла без окон, ящик, поставленный на почву. В вестибюле мы надели скафандры, прозрачные и гибкие. За вестибюлем открылся высокий пустой зал. Единственным его украшением, если это можно назвать украшением, был пояс прожекторов, протянувшийся чуть ниже потолка. Спыхальский смотрел на нас с ироническим торжеством. «Почему такая невежливость, дорогие земляне? Вас окружают приветливые альтаирцы, жаждущие беседы с людьми, а вы словно воды в рот набрали». Ромеро с недоумением поворачивался, пытаясь что-нибудь уловить в пустоте. «Сдаюсь», — признался он, — «ничего не понимаю». Пояс прожекторов тускло засветился, и мгновенно вокруг нас зажглись полупрозрачные силуэты, зеленые и фиолетовые. Это были, несомненно, живые существа, но они смахивали на призраков. Не то гигантские пауки на тонких ножках, не то шары с жесткими волосиками. Они отталкивались от пола ногами волосиками и скоплялись вокруг нас. Мы были окружены облаком таких существ. «Паукоподобные из созвездий Орла», — сказала Вера, перехватив иронический взгляд Спыхальского. «Жизнедеятельны лишь под жестким облучением». Я задал дешифратору программу «Район Орла. Жесткое излучение». Ромеро не пожелал признать себя побежденным. Вера, пользуясь дешифратором как передатчиком, беседовала с альтаирцами, а он прошептал мне на ухо: «Существа эти, пожалуй, прозрачнее наших медуз, но изящество в них не больше, чем в медузах». Пока альтаирцы реяли вокруг Веры, Спыхальский рассказал мне и Ромеро об их образе жизни. «Альтаир? Звезда класса А с температурой поверхности 9000 градусов. В его излучении жесткие компоненты сильнее, чем у Солнца. Белковые организмы, попав на планеты Альтаира, вскоре бы были истреблены беспощадным светилом. И вот совершилось чудо приспособления. Жизнь на Альтаире превратила в свое животворное начало именно то, что несло ей смерть. Клетки в организмах альтаирцев функционируют лишь под действием жестких лучей, исторгаемых звездой. Каждое из существ, окружавших нас, само являлось источником радиоактивности. Даже мысли их несли в себе смертельную радиацию. Они мыслят, убивая. Забавен образ жизни этих опасных для нас, но добродушных по характеру существ. Они просыпаются и становятся видимыми на рассвете, когда поднимается Альтаир. В полдень жизнедеятельность в максимуме, а к вечеру, когда поток рентгеновских лучей ослабевает, становятся вялыми и впадают в спячку, из которой их могут вывести лишь гамма-лучи. На Оре в определенные часы их облучают, в другие часы радиация ослабевает, и они засыпают. Позаботились и об их работе. Альтаирцы — прекрасные строители, возводят здания, роют каналы. За этим залом простирается площадка, заполненная их созданиями. Кстати, альтаирцы — отличные живописцы, но картины их жестковаты. Они пишут не красками, а радиоактивными веществами. Иначе не увидали бы своих творений. Я стал прислушиваться к беседе Веры с альтаирцами. Наших гостей созвездия Орла интересовало, нельзя ли привезти им на Альтаир великолепный пламень, пронизывающий члены. Они имели в виду гамма-излучатели. Вера пообещала прислать им партию таких приборов. Ромеро негромко сказал мне: «Нет, меня определенно не восхищают ни эти, ни теобразные разбойники с Альтаира, ни бегемоты с Альдебарана и Капеллы, и свирепое их солнце не вызывает симпатии. Помните в стихах Танева строчки, как бы специально посвященные Альтаиру? Он осужденной помощи не просит и не находит. Нет пощады. Поздно.